назад с Наруто. «Привет, Наруто, ты в порядке?» – спросила Анжелика. «В общем, почему вы спрашиваете?» – сказал Наруто. «Для начала, ты выглядишь так, будто только что встал с постели. Долгая ночь?» – спросила Мирин, когда Шамсиэль хихикала про себя, зная правду. «О, ты понятия не имеешь!» – Наруто усмехнулся, а Селестина нежно ему улыбнулась. «В церкви, в которой вы остановились, слишком шумно?» – спросила Ирена. «Нет, это вовсе не шум, это ну...» Начал было Наруто, и Селестина коснулась его плеча. «Что ж, клоны Наруто действительно потратили много времени на поиски Рафаэлы, так что я могу предположить, что он, должно быть, некоторое время был на ногах». «Верно», – сказала Селестина, и Анжелика посмотрела на своего кузена, прежде чем ее взгляд вернулся к Наруто. «Скорее, мой возбужденный кузен много ездил на нем, как на лошади». Анжелика подумала, а Селестина снова посмотрела на нее, как будто прочитав ее мысли, и осторожно отступила на шаг. «Бинго! Я не спал всю ночь, отправляя клонов на их поиски», — сказал Наруто. «По крайней мере, это означает, что ты выспишься заслуженно». Арсура очаровательно улыбнулась, и Шамсиэль снова хихикнула про себя. «У Селестины больше стойкости в постели, чем даже у меня. Это будет радостью узнать». Шамсиэль улыбнулся. «Да, я постараюсь», — сказал Наруто. И Руруу усмехнулся. «У меня есть лучшая идея, как проверить, настолько ли вы устали», — лукаво сказал Руруу. «Скажи мне, что ты не думаешь о...» — сказал Виллан. «О, Мирия, Наруто слишком устал, чтобы убегать от тебя», — крикнула Руруу во весь голос, и лицо Наруто побледнело, прежде чем он посмотрел туда, куда ушла Арига, и увидел пятно, возвращающееся назад. В панике блондинка телепортировалась из поля зрения. Половина рыцарства смеялась над этим, когда появился упомянутый грудастый темный эльф и посмотрел на Халфлинга. «Не вижу щек, которые можно ущипнуть, так что, похоже, он не так уж устал», — сказала Мирия. «Вы двое просто похожи», — сказала Нана. «Ну же, Нана, как всегда говорил мой отец, если ты живешь столько же, сколько и я, одни лучшие вещи в этой жизни мешают другим», — Мирия гордо сказала. «Шардиа был чертовски темным эльфом, не так ли?» Руруу улыбнулся. «Тебе лучше поверить в это, Руруу, но дай мне знать, подвижен ли он в следующий раз, когда увидишь его», — сказала Мирия перед отъездом. «Я удивлен, что она не спросила, куда он мог пойти», — сказал Шамсиэль. «Психология Мири, дразнящий Наруто, стоит увидеть, но, поскольку ты новичок, я скажу так, кошка», — сказала Клаудия, указывая на уходящего темного эльфа, прежде чем сделать то же самое в направлении исчезновения Наруто. «Нет лучшего способа подвести итог между этими двумя». Майя усмехнулась про себя, прежде чем уйти, и Катю потерла ей горло. «Послушай, Катю, твое горло уже давно тебя беспокоит. Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — сказала Клаудия. «Уверяю вас, Клаудия Синси, это более чем вероятно знак того, что мои попытки выдохнуть огонь куда-то идут». Катю улыбнулась, а святой рыцарь по-прежнему озабоченно смотрел на ее ученицу. «Не волнуйтесь, я не продолжу тренироваться, пока мое горло не улучшится», — сказал Катю. «Что ж, ради тебя, я надеюсь, ты хорошо поправишься, Катю», — сказала Селестина, и принцесса-дракон-рыцарь улыбнулась богине, прежде чем взглянуть на хрустальный шар, который она получила ранее в тот же день, к которому была приложена записка. «Спасибо», — она сказала, прежде чем уйти с богиней, Клаудия и Шамсиэль, возвращающимися в Торн. «Думаешь, Наруто вернулся к тебе?» — спросил Шамсиэль. «Возможно, он отдыхает», — сказала Селестина, и на губах Шамсиэля появилась озорная улыбка. «Ты собираешься отдать ему это снова?» — спросил Шамсиэль, и Селестина не могла не покраснеть от предыдущей ночи, когда она намеревалась помочь ему расслабиться, перейдя от одного к другому, пока не произошла их серия любовных ласк с божественной стойкостью. «Я думаю, что лучше дать ему отдохнуть, если он этим занимается сейчас», — Селестина сказала с улыбкой Клаудии про эту пару и представила себя с указанным шиноби, прежде чем задуматься о том, сколько времени ей потребуется, чтобы полностью принять свои вновь обретенные отношения с ним. Даже когда Прим и Шамсиэль присоединились к его гарему, святой рыцарь ни капельки не горел желанием возобновить отношения с ним и оглянулся на эльфа, сидевшего рядом с ней, в другом месте. «Это идеально», — Прим улыбнулась, когда ее люди расставили артефакты вокруг музея, и Алисия посмотрела, как появилась Роксана. «Добрый день, Роксана», — сказала Алисия с розоволосой принцессой, приветствующий ее и Прим. «Это невероятно», — Роксана сказала, увидев все, что Рафаэла принесла в музей, включая предметы, начиная от необычных копий, древних литературных рун, ряда масок с племенными знаками и множество наборов инструментов для резьбы. «Да, Рафаэла действительно выложилась на этом острове, не так ли?» Прим улыбнулась. «В самом деле, при таких темпах это заведение откроется очень скоро», — Роксана заговорила с энтузиазмом, и Прим огляделась. «Я скажу», — сказала Прим, — «в Гран. Это слишком невероятно», — сказала Гермиона, помогая установить статуи темных эльфов в художественной комнате цитадели и глядя на статую Анатолии. «Хорошая работа, но где бы вы хотели Анатолия сама?» — спросила Мирину Ариги. «Поместите ее в тронный зал. Я не могу придумать для нее более подходящего места», — сказала Арига, усевшись у нее на плече, и с удивлением посмотрела на статуи. «Кто мог сделать все эти статуи?» — спросила себя Сана Дильва, и Рутехия какое-то время стояла рядом с Мирией, прежде чем синеволосый эльф помог им сдвинуть с места. Когда они это сделали, Хлоя заметила статую женщины темного эльфа с венком из веток и встала на месте, глядя на нее с недоверием. «Хлоя, что-то не так», — сказала Мирин, ее глаза почти вылезли из головы, глядя на статую, прежде чем оглянуться на полуэльфа. Арига и Мирия присоединились к ним в равном удивлении. Они посмотрели на женщину, прежде чем руки Ариги внезапно сжались в кулаки, когда она отвела взгляд от статуи и посмотрела на Хлою. «Хлоя», — сказала Арига, а светловолосый эльф ничего не сказал. «Бесполезный», — эхом отозвался ядовитый голос женщины в разуме Хлои, когда она смотрела на статую, и Арига нежно положила руку ей на плечо, и наконец посмотрела на нее. «Я буду в порядке, Арига сама», — сказала Хлоя своим обычным тоном, и Рафаэла взглянула на двоих, когда наполовину темный эльф пошла на помощь другой статуе с несколько подавленным взглядом в глазах. «Что-то случилось?» — спросила Руири. «Буду признателен, если вы отнесете эту статую и другие в музей», — сказала Арига, и даже с ее безмятежным выражением лица и Рафаэла, и Руири могли сказать, что что-то еще происходило в ее голове со статуей, где они сразу же приняли просьбу. Когда Гермиона вместе с Серафиной осматривала статую Анатолии, она заметила небольшую красную полосу на шее и уловила слабый запах фруктов, исходящий от нее. Она с любопытством посмотрела на него, проводя рукой по шее, глядя на Рафаэлу. «Привет, Рафаэла, я собираюсь почистить статую Анатолии сама и другие. Есть еще?» — спросила Гермиона. «Да, мы возьмем эту и еще несколько в музей. Можешь очистить ее там и пойти снова за ней завтра», — сказала Рафаэла. «Арига сама, что вы думаете?» — сказала Гермиона. «Хорошо, Гермиона, очистка всех этих новых статуй займет некоторое время, так что мы можем сначала очистить собственное божество», — сказала Арига. «Хорошо, тогда пошли двигаться», — сказала Серафина, когда они погрузили Анатолию, темного эльфа в венке и еще пару человек в повозку, прежде чем отправиться в музей. «Кто когда-либо делал эти вещи, не так ли?» — сказала Рутехия Мирия. «Хотя часть меня сомневается, что мы когда-нибудь встретимся с тем, кто их создал. Я предполагаю, что это был тот, кто действительно любит темных эльфов. Насколько я могу догадаться, это, возможно, сделал темный эльф», — сказала Мирия. «Если бы это было правдой, жаль, что на этом острове никого не было», — сказала Сера. «Если бы это были темные эльфы, они были бы довольно хитрыми существами», — Рутехия заговорила, и именно тогда Сани разрешили сесть на руку Мирии только для того, чтобы ее погладили по голове. «Что ж, если есть одна из дюжины вещей, которые я могу вам рассказать о темных эльфах, мы довольно хитрые, когда хотим», — сказала Мирия, глядя в глаза Саны, и птица только смотрела в ответ, ее зрачки все время сужались, а ее глаза сужались, как при ярком свете, в то время как Рутехия и Сера наблюдали с нервными выражениями. «В другом месте, Хлея», — сказала Рига полуэльфу за пределами комнаты со статуями, — «хотя она и застала меня врасплох, я ценю, что ты так быстро избавился от нее», — сказала Хлея, и Арига по-матерински коснулась рук своего помощника. «Хлея, избавиться от нее было совсем несложно», — сказала Арига, и двое нежно уставились друг на друга, ища кого-то, а затем продолжили идти по коридору вместе с Карин, помогая Октавии и Мирин нести еще одну статую по коридору. Снаружи Гермиона и Серафина загрузили фургон статуй темных эльфов, прежде чем их отвезли в музей Прим и принялись за ее очистку. «Рад, что вы двое очень счастливы из-за статуи Анатолии», — прокомментировала Карин. «Что может не быть счастливым в статуе Анатолии сама?» — спросила Серафина. «Да, особенно когда это может быть единственное, что у нас есть», — сказала Гермиона, распыляя воду на статую, после чего Серафина пропитала статую перед тем, как вытереть ее, делает дополнительные дни, проведенные на острове, тем более стоящими. Карин улыбнулась. «Итак, что вы сделали, когда впервые нашли статуи?» — сказала Гермиона, и Карин нервно посмотрела на нее, прежде чем появилась смеющаяся Оливия. Она испугалась, думая, что эти статуи настоящие. Оливия засмеялась. «Оливия, ты заткнись», — сказала Карин. «Вот что произошло. Рафаэла послала ее за ягодами, а затем она врезалась в одну из статуй прямо за углом, прежде чем пищать, как мышь», — сказала Оливия. «Правда, тебя испугала статуя», — сказала Серафина, и Карин хмуро посмотрела на Оливию. «Она не учла ту часть, где я чуть не вошел прямо в копье первого, которое мы нашли». Карин чуть не вскипела, а Оливия усмехнулась ее реакцией. «В любом случае, мы получили статуи раньше, чем нашли статую Анатолия с самым большим количеством сокровищ, которые мы когда-либо видели, и джекпотом». Оливия продолжила. «Что, без ягод?» Гермиона улыбнулась, и Карин закатила глаза, прежде чем сложить руки. «Не нашел ягод, но потому, как эта статуя пахла сама по себе, можно было подумать, что она купалась в ягодном соке или что-то в этом роде», — сказала Карин, когда Серафина посмотрела на статую, пока мыла ее. «Учитывая, что все эти сокровища на необитаемом острове доступны для взятия, я удивлена, что это не укрытие для других пиратов», — прокомментировала Серафина. «Ни в коем случае никто не жил на этом острове, иначе мы нашли бы какие-то их следы, но там мы действительно обнаружили несколько кораблекрушений поблизости», — сказала Карин. «Действительно, да, должно быть, это была война между пиратами или что-то в этом роде, потому что те, что мы проверили, пахли трупами», — Оливия ответила. «Черт возьми, пираты живут тяжелее, чем рыцари, не так ли?» — сказала Гермиона, пока Карин и Оливия переглянулись, прежде чем их взгляд вернулся к темному эльфу-подростку. «Хотите узнать?» — Карин улыбнулась. «Что, жизнь в море? Я вам двоим похож на пирата?» — сказала Гермиона. «Эй, мы пираты, и вы отвечаете всем требованиям. Пошли, что вы скажете?» Карин улыбнулась, и Серафина встала. «Она не собирается», — Серафина твердо сказала, и Гермиона бросила взгляд на свою старшую сестру, когда они закончили чистку Анатолии, прежде чем оставить ее сушиться на воздухе. «Морская жизнь звучит довольно круто, так что, возможно, я спрошу Оригу сама, если...» Гермиона начала говорить, прежде чем Серафина потянула ее за ухо и заставила взвизгнуть. «Простите, девочки, но жизнь пирата не для детей», — сказала Серафина, и Гермиона поморщилась. «Эй, я не ребенок», — сказала Гермиона, прежде чем Серафина подняла ухо выше, чтобы громче взвизгнуть, и молодой темный эльф зарычал себе под нос, пока она не вскрикнула снова. Карин и Оливия переглянулись, а последняя присвистнула, прежде чем выйти из музея. И когда Прим, Роксана и Алисия ушли со своими слугами, все затихло, пока из груди статуи Анатолия не послышалась краткая, но слабая пульсация. «Я могу говорить за себя, Серафина», — сказала Гермиона, когда ее сестра отпустила ухо, и она тихонько зашипела от боли, сжимая его, прежде чем открыть рот. «Ах-ах-ах», — отругала Серафина, подняв палец. «Анатолия в блаженстве. Вы знаете, они, наверное, просто пошутили. Так зачем торчать задницу?» Гермиона нахмурилась. «Шутка ли, но последний человек, которому нужно быть пиратом, это ты», — сказала Серафина. «Что я вообще должен делать на море?» «Шиш», — сказала Гермиона. «Хорошая мысль, Гермиона», — сказала Серафина. «Чтобы не», — пробормотала Гермиона, закатывая глаза, и потерла ухо. «Что это было?» — потребовала Серафина, и Гермиона фыркнула. «Я сказал все, что угодно», — Гермиона проворчала себе под нос. «Гермиона Милани Сторера, не заставляй меня поправлять твой язык», — предупредила Серафина, и Гермиона усмехнулась. «Да, я бы хотела увидеть, как ты попробуешь», — начала говорить Гермиона, прежде чем Серафина бросилась на нее со страшным криком, исходившим от перепуганной девушки, когда она бросилась бежать. «Черт, я думал, что у меня крутая сестра», — сказала Карин, когда они с Оливией наблюдали, как Серафина поймала Гермиону, прежде чем начать ругать ее, ругая ее. «Ой!» — раздался болезненный крик Гермионы, и позже на закате Рафаэла и ее команда встретились с Прим и Роксаной. «Спасибо еще раз за все», — сказала Роксана Рафаэле и ее команде. «Эй, приятно видеть, что кто-то находит применение этим вещам, а не просто остается гнить на острове», — сказала Рафаэла. «Действительно, и счастливого путешествия к вам», — Прим улыбнулась. «Удачи вашему музею, Прим», — Карин сказала, прежде чем пираты ушли и натолкнулись на Селестину, Наруто и Шамсель. «Привет, Рафаэла. Как насчет того, чтобы я пообедал вчетвером на том ужине с Рамен, который я тебе обещал?» — предложил Наруто. «Сейчас ты разговариваешь», — сказала Оливия. «Было бы чертовски глупо отказаться от бесплатной еды, так что давайте поедим». Рафаэла улыбнулась. «Тогда решено», — сказала Селестина с довольным хлопком. «Но сначала», — сказал Наруто, — «прежде чем привести их к Гарануи, появившись на балконе, обнаружила Ригу и Хлою, сидящих рядом». «Наруто», — сказала Хлоя, — «эй, я собираюсь отвезти Рафаэлу и некоторых из ее команды, чтобы они попробовали рамен домой. Не хочешь присоединиться?» — сказал Наруто, и Орига нахмурилась, поднявшись на ноги. «Я темная королева Гаранта, и я не брошу свое королевство или его народ ради простой лапши, и это мое последнее слово по этому поводу». Орига фыркнула. Минуты спустя: «Ой, это здорово на вкус!» Орига изумилась, откусывая рамен перед ней, и Наруто, сидевший между ней и Селестиной, улыбался только высшему эльфу, а Шамсель и их друзья-пираты сидели вокруг них. «Да, это вкусно!» Селестина согласилась. «Спасибо вам обоим, Орига сама и Селестина сама!» Айми благодарно улыбнулся темной королеве и богине рыцарства. «Сказал тебе, Хлея, что ты думаешь?» Наруто улыбнулся. «Не похоже ни на что другое, что я пробовал раньше, поэтому я бы сказал, что это не так уж плохо», — сказала Хлоя с легкой улыбкой. «Черт возьми, ожидание того стоило. Нам нужно вернуть один из этих магазинов рамен в Раульпхах», — сказала Карин. «Итак, как ты снова встретил Наруто?» — спросил Шамсель Рафаэлу. «Скажем так, мы помогли ему, когда он был немного подавлен», — Карин ответила, и, прочитав атмосферу, Шамсель не стал спрашивать об этом более подробно. «С тех пор, как вы подняли это, когда присоединились к рыцарству?» — спросила Рафаэла Шамсиэля. «О, я присоединился сюда через Наруто», — ласково сказал Шамсель, игриво глядя на блондинку. «Не хочешь объяснить, Наруто?» — сказала Рафаэла. «Однажды ночью она встретила меня и Катю и присоединилась к рыцарству, подружившись с нами», — сказал Наруто, и Карин усмехнулась. «Я понимаю», — сказала Карин, почувствовав, что в рассказе блондинки есть нечто большее. «Итак, Селестина, Орига, как дела у тебя в лесу?» — спросила Рафаэла. «Более или менее то же самое, что и обычно, в поддержании единства рыцарства», — сказала Селестина. «Точно так же, поскольку моя земля продолжает расти, и что ждет вас, люди, в вашем следующем путешествии?» — спросила Орига. «Ну, подняв наш рейтинг после того, как заполучил все это сокровище, во-первых, я прекрасно представляю, с чего начать в этом лысом торговце-аферистах», — сказала Оливия. «Я удивлен, что вы еще не пошли за ним, если он настолько богат», — сказала Хлея. «Что ж, Хлея, ты знаешь, что они говорят. Самые лучшие прибереги напоследок, и, глядя на положение дел, это как раз вовремя», — сказал Руири. «Кстати, Наруто, как ты узнал символ на моем корабле?» — сказала Рафаэла. «На днях мы ходили к Мири, и у нее была фотография, с которой мы могли бы уйти», — сказал Наруто, и Рафаэла улыбнулась. «Мири, да, черт, может, мне стоит догнать ее Ирис, прежде чем мы снова выйдем в море», — Рафаэла улыбнулась. «Настоящая порядочная с вашей стороны, чтобы искать нас», — сказала Карин. «Для чего, друзья?» — Селестина заговорила, прежде чем взглянуть на Наруто, и в ее голове возникла мысль накормить его палочками для еды, прежде чем она вернулась к реальности. «Да, но на будущее, подумать когда-нибудь о том, чтобы оставить визитную карточку или что-то в этом роде», — сказала Хлоя, и у всех пиратов были задумчивые взгляды. «Обычно я бы посмеялся над идеей о том, что у пирата есть визитная карточка, но для вас, люди, я могу сделать исключение», — Рафаэла улыбнулась. «Ой», — Шамсель просиял. «Если после этого вы наберете самый высокий балл, значит ли это, что вы собираетесь уйти в отставку как пират?» — спросил Наруто, и пираты разразились громким смехом. «На пенсию. Наруто, однажды ты почувствовал себя пиратом, это как наркотик, от которого было бы сумасшедшим избавиться после того, как он сильно ударил, было бы психозом», — сказал Руири. «Это данность, что мы могли бы уйти в рай со всем, что мы собрали за эти годы, но отказаться от жизни пиратов. Произошли странные вещи, но я не могу представить, чтобы кто-то из нас отказывался от всего этого волнения. Оливия согласилась. Да, Наруто, ты мог бы перестать быть ниндзя и просто полностью остановиться, чтобы расслабиться, сказала Рафаэла, и блондинка тонко взглянула на эльфов. Может быть, в зависимости от обстоятельств, сказал Наруто. Видишь, трудно сразу отказаться от того, чем ты занимался годами, не так ли, сказала Карин, и Наруто съел еще немного лапши. Да, я думаю, ты прав, сказал Наруто. Хлоя, хочешь путешествовать по морям? Спросила Карин, и полуэльф удивленно оторвался от своей миски. Что бы я сделал там? Сказала Хлоя, вы бы слишком много путешествовали и наслаждались новым местом почти каждый день, сказала Карин. Извини, девочки, но я счастлива там, где я, сказала Хлоя, и Оливия усмехнулась, увидев, как Рига одарила ее мягким выражением лица, а пираты кивнули, прежде чем взглянуть на Шамсиэля. Шамсиэль, сказал Руири, не смотри на меня, сказал Шамсиэль с дружелюбным смехом, и после того, как они продолжали разговаривать еще долго после того, как допили свои миски, они вышли из магазина. Рафаэла сунула руку в шляпу, чтобы вытащить карточку. Когда она подняла повязку на глазу, ее глаз светился жутким оттенком синего, а ее зрачок стал белым, и ослепительный свет проникал в карточку, и она передала ее Селестине. «Если вам когда-нибудь понадобится что-нибудь от нас в случае возникновения чрезвычайной ситуации, просто напишите на этой карточке и взлетите», сказала Рафаэла, опуская пластырь. «Можете не сомневаться, что я буду, Рафаэла». Селестина улыбнулась. «Ой, Арига», спросила Руири. «Да, не могли бы попрощаться с Гермионой за меня?» «Конечно, и до следующего раза увидимся снова», сказала Арига. «Заботиться», Рафаэла сказала всем, прежде чем теневой клон отвел пиратов, чтобы увидеть Мири, и, когда он готовился отвезти их обратно в Эастию, их внимание привлек знакомый голос. «Привет, Наруто!» Голос Кинкаку прозвучал, когда Шиноби, три эльфа и демон Суккуб повернулись и увидели приближающихся крепких братьев и сестер. «Привет, ребята!» — сказал Наруто. «Что ты делаешь дома рано?» Кинкаку засмеялся. «А, знаешь, просто привел девочек попробовать Ичираку!» — сказал Наруто, когда Кинкаку посмотрел на Селестину. «Привет, сестренка!» — сказал Кинкаку. И сияющий высший эльф только улыбнулся. «И снова здравствуйте, Кинкаку и Гинкаку», дружелюбно сказала Селестина. «Арига, Хлея, как дела в Гране?» спросил Гинкаку. «У них все хорошо, Гинкаку. Я ценю ваш вопрос, а как вы двое?» сказал Арига. «Не могу жаловаться». «Кто ты?» сказал Гинкаку. «Я Шамсиэль Шахар, а вы братья Наруто, не так ли?» Шамсиэль улыбнулся. «Новый рекрут рыцарства». Кинкаку улыбнулся, и она хихикнула. Это один из способов выразиться. Шамсиэль снова захихикал, и они отправились в парк поболтать. «Как твои каникулы?» – спросил Гинкаку. «Это здорово, снова увидеть всех и завести новых друзей», – сказал Наруто, лаская рога Шамсиэля с ее мурлыканьем, когда его старшие братья и сестры восприняли это как знак того, что с рыцарством все еще идет хорошо. «Чем вы двое занимались?» – спросила Хлоя. «То же самое, то же самое. Знаешь, Мисси, новые свидания каждую ночь», — сказал Гинкаку, и Наруто только посмеялся над этим с Селестиной. «Это подводит итог почти все, не так ли?» Селестина засмеялась, и Гинкаку кое-что вспомнил. «Черт, мне нужно встретиться с Анка, или она накроет меня змеями». Позже Гинкаку чуть не выпрыгнул из своей кожи, прежде чем взлететь ко всеобщему веселью, и Кинкаку усмехнулся. «Ну, я найду выпить, так что вам двоим удачной поездки», сказал Кинкаку, слегка обнимая Наруто и Селестину. «Увидимся позже», сказал Наруто своему старшему приемному брату с хмурым взглядом Ориги, когда он телепортировал их в Торн. «Этот рамен был вкусным», сказал Шамсиэль, когда она поднялась позади Наруто, проводя пальцами по его волосам, а Селестина погладила его по щеке. «Мне жаль, что я не взял никого из вас раньше», Наруто улыбнулся. «Еще один бонус, это самое близкое к свиданию, что у нас когда-либо было», сказала Селестина, а Наруто понял, что она права. «Ками, ты прав», сказал Наруто, поглаживая подбородок Селестины, а Арига, нахмурившись от зависти, повернулась. «Вы двое просто любите устраивать шоу, не так ли?» сказал Арига, и Наруто посмотрел на нее со слепительной улыбкой. «Арига Химе», ласково сказал он. «Не смей говорить сладко, Арига сама», сказала Хлоя. «Да ладно, девочки, я ничего не имел в виду», сказал Шиноби, и Арига зловещим взглядом обернулась. «Надеюсь, нет», сказал Арига, поднеся два пальца к губам и взглянув на Хлою, которая кивнула в ответ. «Что делаешь?» – спросил Наруто до того, как Рига присвистнула. «Мирия!» – Хлоя окликнула Наруто, начинающего паниковать, прежде чем вспомнить, что сказал грудастый темный эльф в Гран, и рассмеялась над ними. «Хорошая попытка, но сегодня вечером меня не тянут за щеки». Наруто засмеялся, уходя от двух темных эльфов. «Что делает вас таким уверенным?» – сказала Рига, и Наруто остановился, как только миновал Шамсель и Селестину. «Что она сделает со мной, если окажется в Гаранте? Телепортируйтесь из воздуха и схватите меня!» Наруто засмеялся. «Я бы не стал искушать судьбу, Наруто!» — сказала Хлоя, и блондинка с ликованием отошла назад. «Искушать судьбу? Мирия ничего не может сделать со мной сегодня вечером. Посмотри правде в глаза. Я не боюсь ее, если ее здесь нет. Я дома свободен. Я...» — продолжал Наруто, пока что-то очень мягкое не прижалось к его спине. По спине пробежал холодок, и он застыл на месте, положив руки на плечи. «Вот-вот будет очень сильно болеть», — Наруто пискнул, прежде чем повернуть голову и увидеть, как Мирия смотрит на него со зловещей улыбкой на лице, от которой съежится даже сам дьявол. Когда они посмотрели друг на друга, Мирия начала хихикать, а Наруто нервно смеялся, когда он оглянулся на Оригу. А темная королева посмотрела на Хлою с довольными взглядами. «Ох, Оригахиме, как насчет того, чтобы я потерла тебе ноги или что-то в этом роде?» — нервно спросил Наруто, и Орига зловеще улыбнулась. «Смирись с ним, Мирия», — сказал Орига, когда Наруто прыгнул вперед, а Мирия со слезами на глазах ехала ему вслед, протянув руки. «Рассказ, Наруто». Теперь Оригахиме сказала: «Смирись с ним, Мирия». «Но я услышал, Мирия. Ситс Баллс, вернись, мой дорогой Наруто». Мирия злобно хихикала, преследуя кричащую блондинку, и Орига хихикала, а Селестина смотрела на темную королеву, когда они с Хлоей приближались к порталу. «Спокойной ночи, Селестина и Шамсель», — сказала Орига, а Хлоя на время поклонилась. «Итак, Орига, тебя беспокоит ласковый настрой Наруто?» — спросила Селестина, и теперь, когда Наруто и Мирия скрылись из виду, произошло нечто неожиданное. Щеки Ориги надулись в нехарактерном, но очаровательном виде, когда она оглянулась на них. «Конечно, нет. Не то чтобы я ревновал к вам двоим или к остальной части его растущего гарема», — сказала Орига, исчезая в портале, Хлоя позади нее, и Селестина хихикнула. «Ну, Орига точно поражена Наруто, но как ты думаешь, как долго он будет думать, чтобы открыться ему?» — спросил Шамсель, когда они направились в ее крепость. «Все в свое время, Шамсель, и если ее реакция станет ключом к разгадке, может быть, раньше, чем мы ожидаем», — сказала Селестина. «Должны ли мы ему помочь?» «Не волнуйся, он будет в порядке», — Селестина сказала, что и в другом месте Нана и Ирена были вовлечены в игру Го Фишсу и Ланом и Арсурой на одном из балконов. «Что-нибудь?» — спросила Нана. «На рыбалку», — сказал Виллан, пока эльфийская принцесса делала именно это, пока их внимание не привлек соседний шум. «Ой, Мирия, помилуй!» — Наруто закричал, а темный эльф злобно смеялся. «Похоже, Мирия и Наруто снова играют в тег». Арсура улыбнулась. «Ну что ж», — небрежно сказала Ирена, когда четыре женщины продолжили свою игру и не заметили Мирию, обнимавшую Наруто сзади, катящуюся по земле вместе с ним, как питон, выжимающий жизнь из своей добычи. «И это для того, чтобы сказать, что ты без дома». Мирия засмеялась, подняв руку в сжимающем движении и направив ее к промежности Наруто с пронзительным криком, исходящим от блондинки, который эхом разнесся в ночи туда, где его можно было услышать в Драгундале. В Драгундале, какой горе, что она на этот раз делает с Наруто? Катю думала, когда она стояла на тренировочной площадке замка и смотрела на хрустальный шар. Взяв записку, она читала, что она должна вдохнуть в нее огонь или что-нибудь в этом роде, а молодая женщина ощупывает свое горло. Теперь, когда она почувствовала себя лучше, она трансформировалась, прежде чем направить на него кольцо дыма, и шар светился, пока в центре не появилось изображение, и Катю сузила глаза, чтобы увидеть, что это принадлежало полураздетой женщине, одетой в рыболовные сети. Имея небольшое сходство с Катю в ее преобразованном состоянии, белые рога выступали с обеих сторон ее головы над голубовато-белыми волосами, похожими на Мирию, и у нее были голубые глаза с зелеными крыльями рептилии и длинный хвост того же цвета. «Добрый вечер, Катюхиме. Я вижу, вы получили мое сообщение», — сказала женщина. «Кто ты или что?» — сказал Катю. «Где мои манеры? Меня зовут Эрсиал, и я старейшина племени драконов. Сказал, что женщина и Катю удивленно посмотрели на нее. Племя дракона, почему я никогда не слышал о таком? Спросил Катю. Это может быть по ряду причин, но я здесь, чтобы предложить вам шанс улучшить свои способности дракона. Сказал Эр, и Катю огляделась. Откуда ты знаешь обо мне? Спросила подозрительная принцесса дракон. Мы знаем о вашем происхождении дольше, чем вы думаете, но мы с мужем хотели бы пригласить вас, чтобы дать вам больше информации о том, как лучше всего контролировать свои силы. Эр заговорил. И в каком извращенном заблуждении ты думал, что я скажу да тому, кто шпионит за мной? Сказал Катю. Будьте уверены, Катюхиме, мы сейчас далеко от вас, но я могу появиться сейчас же, если это поможет вам почувствовать себя лучше. Предложил Эр. Я отклоняю ваше предложение. Сказал Катю, и Эр только улыбнулся. Если ты настаиваешь, Катюхиме, но предложение все равно действует, когда ты его ищешь, сказал Эр, не рассчитывай на это, Катю сказал, прежде чем изображение потемнело и исчезло, когда молодая женщина посмотрела на мяч и вдохнула, прежде чем выпустить еще одно кольцо дыма от раздражения, прямо перед тем, как она смогла раздавить мяч, сильная боль ударила по горлу, из-за чего она упала на колени и тяжело закашлялась в руку. Как только это закончилось, горло Катю снова заболело. Когда принцесса-рыцарь уронила хрустальный шар, к которому он скатился, в угол, и она держалась за шею, пока боль не уменьшилась. Когда она встала, она почувствовала, что ее нижняя губа влажная, и, разжав ладонь, увидела маленькие струйки крови, стекающие по ее ладони. 15. Петух, спасибо, Шамсель. Катю слегка заговорил, когда она положила руку на шею сбоку и использовала свою магию, чтобы исцелить ее, и Наруто сделал то же самое. Итак, эта женщина Ир только что предложила тебе узнать больше о твоих драконьих способностях, спросил Наруто, и Катю вздохнул. Да, и после того, как она это сделала, все, что я выпустил, было кольцом дыма, прежде чем, сказал Катю, ты сказал, что твое горло беспокоит тебя весь день, так что не травмируйся от тренировок, сказал Шамсель, и Катю положила руку Суккубу на плечо. Наруто, Шамсель, я даю вам слово, что... Как принцесса Драгундала, я не буду пытаться снова дышать огнем, пока мое горло полностью не вернется в норму, сказал Катю, и Шамсель благодарно положил ей руку на плечо. А как насчет Эр? Спросил Наруто, и Катю посмотрел на хрустальный шар. Перво-наперво, избавься от этой штуки, потому что я не буду рисковать с ней, если смогу помочь, сказал Катю, когда Наруто поднял мяч. Предоставь это мне, я найду, куда его положить. Сказал Наруто, надевая куртку. Что до тебя, Катю, давай отдохнем. Наруто, я останусь здесь сегодня вечером, чтобы убедиться, что с ней все будет в порядке. Сказал Шамсель. Я ценю это, но, начала говорить Катю, прежде чем ее толкнули в замок. Слишком поздно, я уже принял решение. Шамсель открыла ее тон, и глаза Наруто обратились к хрустальному шару. Он поднял его, прежде чем расколоть и выбросить остатки, протирая руки. Это решает, он подумал, прежде чем вернуться на Драгундалу, и только после того, как он ушел, из него возникло маленькое красное пламя. Приняв форму головы Эра, проявление улыбнулось, когда оно отлетело от останков и растворилось в ночи. К северо-востоку от Горана, Дильва, Мизерини думает, что это повод для беспокойства, сказала эльфийская ведьма темному эльфу, расхаживающему по комнате. Я хотел бы верить, что ты прав, Мизери, но никогда не недооценивай ни одного из лакеев Джеррика, Дильва заговорил. Произнесение имени предыдущего темного короля с глухим шипением, от которого взгляд Авелин упал на пол. Эта старая корова может быть чем-то другим, но помните, что на самом деле ничего не случилось, чтобы мы так волновались, указала Эльда. Не могу поверить, что говорю это, Дильва, но Эльда права, сказала Альфимия. Спасибо, эй, закричала Эльда. И Дильва посмотрела на теперь уже мрачное выражение лица Велин, когда она смотрела на ее теперь дрожащие руки. «Ради нашего существования, будем надеяться, что ты прав», — сказала Дильва, кладя руку на плечо Эвелин. «Мизери тоже надеется на это, так что с этого момента иди туда по своему усмотрению и не приближайся слишком близко, Мирия», — сказанная ведьма посоветовала. «Не с нетерпением жду того, что будет, если Орига знает, что происходит, но...» сказал сатана. Я сомневаюсь, что она это делает, но имейте в виду, что от этого совета нельзя так легко отказаться. Эвелин предложила, и Дильва похлопала ее, Эльда сделала то же самое. Это заноза в заднице, но, похоже, у нас есть из чего выбирать, сказала Эльда, когда Мизери пошла в свою темную комнату, где у нее задергались уши, и она увидела крошечную фигуру. «Привет, Ден-мать Мизери, сюда», — сказал высокий голос, похожий на Роу-Роу, и Мизери огляделся, прежде чем войти в комнату. «Тот факт, что ты здесь, означает», — сказала Мизери с быстрым звуком, который не остался незамеченным ее острыми ушами, и она посмотрела и увидела двух других существ в комнате. «Привет еще раз, Мизери, как ты сегодня вечером?» Одно из существ заговорило спокойно. «Несчастье — это хорошо, и приятно быть вашим присутствием, ваша светлость», она ответила, и адресат только усмехнулся. «Не хочешь сначала сообщить мне хорошие или плохие новости? Темные эльфы не обращают внимания на некоторые вещи, но, похоже, один из них что-то знает и довел Дильву до безумия», сказал Мизери, вздохнув. «Какая бы проницательная она ни была, можно с уверенностью сказать, что она не знает всей истории», говорил первый обращенный. «О нас, нет, о силах королевы Ориги, возможно», сказал Мизери, и третий был прислонен к стене. «Дильва не дурак, но и Мирия тоже. Если бы она что-то знала, разве она не сказала бы что-нибудь сейчас или не поговорила бы с вашей когортой? Третье небытие, Мирия, проницательная женщина. То, что она на самом деле знает, витает в воздухе, хотя Мизери предполагает, что знает ли она что-нибудь», подумала грудастая ведьма, и второй из обращенных тихо вздохнул, склонив голову. «В любом случае, Мизери, я полагаю, это беспроигрышный вариант, и мы можем рассчитывать на то, что ты не допустишь слишком случайного развития событий», миниатюрный заговорил. «Несчастье будет изо всех сил, как и всегда, так что пока не считайте ее», она ответила, подняв второй член трия. «Очень хорошо, Мизери, увидимся снова», сказанное второе существо заговорило перед тем, как трия внезапно исчезла и покинула ведьму, чтобы выйти из своей комнаты в раздумьях, когда она чуть не врезалась в Люси, несущую зелье. «Простите меня, Мизери сама, я вас не видел», Люси приветливо заговорила. «Мизери виновата в том, что заблудилась в собственном разуме». «Все в порядке?» – спросила Люси. «За пределами тонны на башке, но с Мизери все будет в порядке». Она энергично ответила, прежде чем покинуть ее, чтобы продолжить идти по коридору, пока она не вышла на самый высокий балкон и смотрела на Гарон с задумчивым взглядом на ее спокойном лице. «Австрия Эстейт. Что ж, Рафаэла, это был неожиданный визит, но приятно видеть, что ты здоров», — сказал Мири, когда пиратский корабль суккуба демона парил над головой с лестницей, свисающей с борта, наподобие вертолета. «Удачи тебе на следующей отметке», — сказала Ирис, когда Рафаэла вскочила на лестницу, когда летающий корабль начал уходить. «Чао». Она хладнокровно заговорила перед тем, как корабль улетел, смеясь, как маньяк, туда, где Орига и Хлоя заметили корабль в Гране. «Есть что-то, чего не видишь каждую ночь», — Хлоя заговорила с Оригой, которая смотрела, как он исчез, и посмотрела с балкона, чтобы увидеть, как Мирия легкомысленно приветствует ее. Улыбаясь ей сверху вниз, она могла сказать, с каким удовольствием она дразнила Наруто, и Гермиона и Серафина заметили это с Мирин. «Еще один сеанс мучений, Мирия», — спросила Мирин. Он кричал громче, чем обычно, так что давайте назовем это новым рекордом. Мирия хихикнула. «Это официально. Мы никогда не встретим темного эльфа более безумного, чем Мирия». Гермиона вздохнула. «Анатолия сама не может быть более сумасшедшей, чем она». Серафина усмехнулась, и Гермиона взглянула туда, где пропал корабль Рафаэлы. «Жизнь пирата. Определенно ничего скучного в этом нет», Гермиона подумала, прежде чем в последний раз проверить кур, и начала ложиться на ночь. «Гермиона», — сказала Серафина. «Хаэм», — ответил темный эльф. «Я, возможно, перестарался с дисциплинированием тебя раньше, поэтому я просто извиняюсь. Эй, по крайней мере, на этот раз ты не поставил меня в ловушку и не повалил на землю», сказала Гермиона. «Это сделала Мирия», отметила Серафина. «Что ж, могло быть и хуже, но я думаю, это нормально, что ты не пошла по ее безумным стопам», сказала Гермиона, и тут ее внимание привлекли взгляды Серафины. «Я чокнутый, не так ли?» Голос Мирии раздался позади нее, и темный эльф-подросток чуть не подпрыгнул. «О, привет, Мирия, как ты сегодня вечером?» сказала Гермиона, и Мирия захихикала. «Вы собираетесь узнать прямо сейчас», — сказала Мирия, прежде чем броситься на Гермиону с вытянутыми руками, и она отпрыгнула в сторону, прежде чем взлететь. «Мирия, давай, мне нужно немного поспать на завтра», — пожаловалась Гермиона. «Иди сюда, Гермиона, я тебя достану», — Мирия поддразнивающе пела жутким голосом, когда Гермиона бросилась к двери Ариги, а уши темной королевы дернулись вместе с ушами Хлои, прежде чем они просто пожали плечами. Вернувшись с Гермионой, она нырнула в свою комнату и захлопнула дверь, прежде чем Мирия успела потянуться к ней. «Спокойная, Мирия». Гермиона засмеялась, когда старший темный эльф, казалось, ушел через некоторое время, и она легла в кровать, прежде чем улечься на ночь, задув свечу. Рано утром, восход солнца был только на ранней стадии, когда Гермиона закончила одеваться, прежде чем выйти из своей комнаты, но Мирия схватила ее в медвежьих объятиях и хватила ее ногами, чтобы оторваться от пола. «Доброе утро, Гермиона». Мирия улыбнулась, и Гермиона вздрогнула, прежде чем ее выпустили. «И тебе доброе утро, Мирия». Гермиона хрипела, когда грудастая темная эльфийка уходила, а розоволосый подросток фыркнул, когда она вышла на улицу. Она направилась в курятник, чтобы начать собирать только что отложенные яйца в свою корзину, и встала, чтобы увидеть Октавию с мешком корма. «Доброе утро, Гермиона». «Привет, Октавия». Гермиона начала отвечать, прежде чем петух взвизгнул, когда он устремился к тому месту, где стоял суккуб, пока его не схватили за хвостовые перья. Отложив птицу в сторону, Октавия высыпала корм. Птенцы первыми закопались, и оба смотрели на петуха, двигающегося с распростертыми крыльями. «Если я когда-нибудь встречу кого-нибудь вроде него, это будет слишком рано». Гермиона усмехнулась, передавая яйца Октавии, когда она взглянула на Серафину, протягивающую Сере ведро свежевыжатого молока. Затем она направилась проверить кормушку, нет ли свиней, и заметила, что одна из шкурок кабана выглядела грязной. «Эй, Серафина, есть еще ведро?» Гермиона позвала сестру, и она села на табурет, прежде чем замочить свиней в молоке, однажды встряхнув ведро, наполненное различными нарезанными кубиками фруктами и овощами. Когда она кормила кабана одной рукой, она использовала другую, чтобы направлять молоко через его шерсть, и улыбалась, пока он фыркал. «Попался, большой мальчик». Она хихикала, залезая в ведро каждый раз, когда ее рука оказывалась пустой, и она провела ею по его морде, чтобы его глаза не беспокоили. После того, как тщательно растерла его, она заставила его шататься по своим делам. Он фыркал, а она встала и согнула руки. «Я никогда не устану от этого», — Гермиона подумала про себя, прежде чем еще раз осмотреть скот, пока она не вернулась в цитадель, чтобы вымыться на завтрак и приготовиться забрать статую Анатолия Драгундела. «Приятно видеть, что это выглядит нормально», — Шамсель прокомментировал это, когда Катю посмотрела на внутреннюю часть ее горла в зеркало и не заметила ничего необычного. «Да, несмотря на то, что я тренировался, удача пока на моей стороне», — сказала небрежно одетая принцесса. «Что ж, это облегчение, Катю», — сказала Клаудия, прогуливаясь со своей ученицей по двору. «Если повезет, я больше не получу вестей от Эра в ближайшее время», — сказал Катю, и Клаудия посмотрела на нее. «Действительно, надеюсь, это так и закончится. Но что вы планируете делать со своим огнедышащим, если решите вернуться, чтобы тренировать их снова?» — спросила Клаудия, и Катю оставила только глаза своему наставнику. «Кажется, мне придется отказаться от его использования, если все, что он делает, замедляет меня, но я не могу не чувствовать себя странно по этому поводу», — сказал Катю. «Я бы не назвал это странным. В конце концов, пока ты оттачивал свои навыки дракона, я не могу винить тебя за то, что ты чувствуешь», — сказала Клаудия, и Катю задумчиво вздохнул. «Да, так много возможных способов сделать это, но я полагаю, что бесполезно останавливаться на достигнутом», — сказал Катю, а Клаудия неуверенно посмотрела на нее. «Очень хорошо, Катю», — сказала Клаудия, когда принцесса-рыцарь склонила голову в знак согласия, и даже с частью своего желания продолжать изучать свое огнедышание, она знала, что это не стоило риска с тремя Наруто, Шамсиэлем. А за ней внезапно появилась Нина. Поглаживая ее зубастый зуб, он улыбнулся, в то время как Нина положила затылок себе на колени и улыбнулась ей, воздерживаясь от взгляда на Наруто больше мгновения за раз. «Хотите выпить?» — Шамсиэль предложил, предлагая чашу. «Что это за эликсир?» — спросил Катю. Это напиток со вкусом яблочного сидра, который я научился делать, когда был в церкви, сказал Наруто. Да, попробуй. Шамсель воодушевлен. Хаем, определенно неплохо, сказал Кэтю. Это ответ на вопрос, что делать, если ваше горло когда-нибудь снова начнет беспокоить вас. Нина улыбнулась. Не волнуйся, мама. Какие бы проблемы с горлом у меня в будущем не возникли, это больше не связано с этими напряженными тренировками. Кэтю ответила, а Нина кивнула ей. Я рад это слышать, Кэтю. Она мило говорила. Послушай, Наруто, я заметил, что у тебя сегодня нет мешков под глазами. Кэтю улыбнулся. Да, я действительно немного поспал прошлой ночью, и какая удача. Наруто усмехнулся. Удачный случай, похоже, кого-то не для разнообразия превратили в когтеточку, сказал Шамсель, и все, кроме Наруто и покрасневшей Нины, засмеялись. Ты обещал, что ничего об этом не скажешь, взволнованно сказал Наруто, и Шамсель озорно хихикнул. Я ничего не обещал, я сказал, что буду спать на нем, и что я могу сказать, это слишком хороший шанс, чтобы отказываться от него, сказал Шамсель, когда Нина склонила голову и посмотрела в сторону. Вы нездоровы, Нина сама? Спросила Клаудия, глядя на нее снизу вверх. Я буду в порядке, но если вы меня извините, сказала Нина, когда Кэтю села, а ее мать вернулась в замок и прогуливалась по двору. Затем принцесса-рыцарь положила голову Наруто на колени и потянулась, чтобы погладить его подбородок, его пальцы скользили по ее сиреневым волосам, пока она расслаблялась. Музей Прима, откуда этот водянистый запах? Подумала Гермиона, пока она шла через пустующее здание с повозкой на буксире, пока не подошла к статуе Анатолия и поклонилась ей, прежде чем услышать пульсацию, наполняющую воздух. С ее длинными ушами, подергивающимися от шума, она оглянулась на статую, когда шум возобновился, и затем она заметила, что красная полоса на шее статуи исчезла. Ошеломленная этим, ее глаза посмотрели на ступни и увидели там остатки камней, пока пульсация не продолжалась, но в более быстром темпе, похожем на нерегулярное сердцебиение, и Гермиона затем посмотрела туда, где должны были быть осколки, и увидела что-то сероватое, движущееся внутри, чего она почти достигла. Для этого, только в последний момент, когда на статуе появилось больше трещин, отступая с повозкой, статуя разваливалась по частям, каменные куски падали на пол, пока пыль не заполнила воздух, и Гермиона прикрывала глаза, пока она не исчезла из-за стона. Она поймала фигуру, упавшую на колени, прежде чем согнуться, и какое-то время молчала, прежде чем шагнуть вперед. «Анатолия сама?» – спросила она, и длинные уши фигуры дернулись, глядя в ее сторону, и выражение ее лица стало выражением чистого возбуждения. «Анатолия сама, это действительно вы», – задорно сказала Гермиона, подходя ближе, пока пыль полностью не исчезла, и она обнаружила, что смотрит на другого темного эльфа, мужчину, с таким же серым цветом лица, как у Шардиа, на гладком, но подтянутом теле, у него были светлые волосы, падающие между его плеч, с красно-фиолетовой окраской на кончиках с тремя волокнистыми прядями, украшающими головной убор, похожий на корону, и с темно-синими племенными знаками, на его глазах, руках и животе, в синей одежде, похожей на свободное пожатие плечами, с золотыми очертаниями, с внутренним фиолетовым узором и сапогами до бедра с золотыми плоскими пальцами, он поднялся в фиолетовой тунике с четырьмя ремнями, и Гермиона отступила на шаг с его бездушным кукольные глаза с явно красной склерой, не покидавшие ее ни на минуту, пока она отражалась в них. «Привет!» Гермиона сказала, что однажды она обрела голос при виде живого другого представителя ее вида, и мужчина встал, прежде чем шагнуть к ней, как кошка, приближающаяся к мыши, пока его пустое выражение не сменилось широкой улыбкой. Хотя это и не совсем тревожно, его улыбка выглядела как преувеличенная форма обаяния, и она не могла не задаться вопросом, улыбался ли он когда-нибудь в своей жизни и вежливо поклонился, приземлившись перед ее ногами, и ее внимание было привлечено к обручальному кольцу на пальце. «Что ж, привет и вам, я Ируина Хёль, к вашим услугам. Могу я спросить ваше имя, юная леди?» Темный эльф говорил довольно успокаивающим тоном, когда он быстро поднял упавшую маску и многочисленные фотографии темных эльфов, прикрепленных внутри, и положил их обратно на свою одежду. Отойдя от его голоса и построив, она оценила его как минимум возраста Мири, если не чуть старше, и откашлялась. «Гермиона и как?» — она говорила, задавая столько вопросов, которые возникали у нее в голове, и Ируина только усмехнулся, в то время как его глаза заплакали, его улыбка не сходила с его лица, и выражение его лица каким-то образом напомнило ей Оригу. «Что случилось? Я тоже рада познакомиться с тобой, Гермиона, и я уже слишком давно», — начала говорить Ируина. «С вами что?» — спросила Гермиона, и глаза Ируины осмотрели место, прежде чем он на время замолчал, и его взгляд вернулся к ней, и его руки начали дрожать. 16. Неожиданный новичок, Гран. «Ты ждала все это время, Мирия? Ты никогда не перестаешь меня удивлять», — сказала Серафина седовласому темному эльфу в тронном зале Ориги, когда Рутехия подавала чай указанной темной королеве. «Что я могу сказать? Преданность — моя специальность», — сказала Мирия, когда Октавия появилась в дверном проеме рядом с Гермионой. «С возвращением, Гермиона! Насколько я понимаю, ваш поиск статуи Анатолия сама прошел хорошо», — сказала Орига. «Мне очень жаль, Орига сама, но статуи больше нет, хотя поездка не была полностью потеряна», — сказала Гермиона, указывая на коридор, где появился Ируина с привязанными к плечу племенными барабанами, и весь тронный зал замер, как смерть. Оглядевшись вокруг, он улыбнулся, и на его лице появилась яркая ухмылка, и потерявшая дар речи Орига была первой, которая вырвалась из этого, а Мирия последовала его примеру. «Кто ты?» Ориге удалось заговорить. «Я хочу, чтобы вы все познакомились с Ируиной Хёлем». Гермиона сияла от восторга, когда он стоял на коленях перед троном темной королевы. «Я недостоин быть среди вас, мои давно потерянные сестры», — смиренно сказал Ируина, и темные эльфы изучали его, зная, что он не был ни их силами, ни заблудшим простолюдином, прежде чем заговорила Мирин. «Ируина, ты откуда?» «Я родом с архипелага, на котором я провел всю свою жизнь, и, узнав о том, что другие люди моего вида все еще процветают, я здесь, чтобы принести пользу. Услышав о нас, простите за мой вопрос, но как давно вы знаете о нас?» — спросила Серафина, подходя к нему и Гермионе. «Я не уверен, сколько времени прошло, но группа пиратов прибыла на архипелаг и говорила о том, что королева Орига, возможно, оценила статуи моего племени вместе с остальными из вас. Помня об этом, я рискнул, укрепился в камне и позволил привести себя сюда», — сказал Ируина. «Вы укрепились», — сказала Хлоя, и Ируина поднял руку с черной аурой, принявшей форму сферы, которую он быстро закончил, оставив только мрачный запах. «Это долгая история, юная леди, но это помогло заключить меня в статую, в которой я был раньше, и приняв форму нашего великого божества. Вы знали, что любой темный эльф почти никогда не откажется от образов Анатолии сама», — сказала темная королева. «Правильно, ваша светлость. Как ты там не задохнулся?» — сказала Мирия. И Ируина потянулся к его верху, чтобы достать небольшой мешочек красных ягод. «Они обеспечивают определенный вид анестезии, если их съедать много раз, и, похоже, милость Анатолии сама была на моей стороне, когда я сюда попал, хотя я полагаю, вы все удивляетесь, почему я решил заключить себя в камеру, а не показаться пираты, не говоря уже о некоторых неприятных подробностях, скажем так, что последнее количество посетителей, которые у меня были за последние 1000 лет, что я был на архипелаге, были далеко не цивилизованными существами», — сказал Ируина, и Орига при этом наклонилась. «Я могу заверить вас, что Рафаэла и ее группа, ничто иное, как надежные союзники, но уйти от этого», — сказал Орига, и глаза Ируины на мгновение извивались, оставаясь на месте, а взгляд Мирин обратился к его обручальному кольцу. «Что насчет остальной части вашего племени?» — спросила она, и глаза Ируины уныло посмотрели в пол. «От моей жены, нашей дочери и всех остальных в нашем племени я, все, что осталось», — Ируина заговорила с Гермионой, сочувственно похлопавшей старшего темного эльфа по его плечу, когда Орига поднялась со своего трона. «Я приветствую тебя, Ируина Хюл, в королевстве Гаран, чтобы ты снова оказался среди своего вида», — сказала Орига, и ее слуги улыбнулись, и он кланялся. «Позвольте нам представиться. Я помощник Ориги сама, Хлоя. Я сестра Гермионы Серафина. Зовут Мирин. И вы», — сказала Ируина Мирие, стоя рядом с ним, и протянула ему руку, снова склонив голову и поцеловав ее. «Мирия, и я тоже рада познакомиться, Ируина». Седовласый темный эльф захихикал с новоприбывшим, лишь изящно улыбнувшись. Гермиона с интересом улыбнулась, увидев это. «Точно так же, Мирия», — сказал Ируина. «Давай, давай снимем комнату», — бодро сказала Гермиона. «Хорошо, новичок, следуй за мной», — Серафина сказала вместе с ним, еще раз кланяясь Риге. «Спасибо, ваша светлость. Кто-то вроде меня не заслуживает такой привилегии, но я навсегда в вашем долгу», — сказал Ируина. «Пока не думай об этом, Ируина», — сказала Рига. Когда их новичок последовал за Серафиной и Гермионой, ее медовые глаза обратились к Мирин и Мирии. «Это невероятно», — сказала Мирин. «Если он существует, я не могу не задаться вопросом, есть ли еще такие в мире», — сказала Хлея, когда Рутехия посмотрела в сторону, и только Мирия заметила, пока ее внимание не вернулось к Риге. «Мы можем только надеяться, что это признак этого, но пока что следите за ним. По большей части он кажется нормальным, но меня больше беспокоит то, что одиночество в то время, когда он был, сделало его разум», — сказала Рига, и ее группа темных эльфов согласно кивнула. «Все слишком хорошо помнят, каким было ее сознание во время изоляции после Курайну. Могу я предположить, что мы тоже не будем рассказывать о нем всем остальным?» — спросила Хлея. «Да, как бы мне не хотелось поделиться этим со всеми, я сохраню свое окончательное решение, как только мы увидим его ум», — сказала Рига. «Да, миледи». Темные эльфы и ближайшие слуги говорили в унисон, когда она встала с трона, в то время как Рутехия пыталась оторваться от группы. «Направляясь куда-либо?» — спросила Мирия. «О, нет, Мирия, я такого не сделаю», — Рутехия заверила ее, пока седой темный эльф не спускал с нее глаз. «Некоторое время в цитадели. Ну, что ты думаешь, неплохо для нового места, а?» Гермиона улыбнулась, когда Ируина поставил свои племенные барабаны в пустой комнате, где был холст для рисования. «Не волнуйтесь, вы двое. Этой комнаты более чем достаточно для кого-то вроде меня». Ируина улыбнулся. «Это здорово. А пока тебя устроит здесь, и мы покажем тебе это место», — сказала Серафина, и Ируина улыбнулся. «Скажите, есть ли шанс, что я могу попросить рамку для картины?» — спросил Ируина. «Конечно, мы получим один на дубле, но ты уверен, что не хочешь вместо этого отдыхать», — сказала Гермиона, снова улыбаясь Ируине. «Наверху есть горячий источник, которым можно воспользоваться, если захочешь помыться. Я был без сознания, потому что только Анатолия сама знает, и кроме того, кто бы мог спать в такое время?» Ируина разговаривала с сестрами, выводя его из комнаты, в которой появлялись другие темные эльфы. «Ируина, следуй за нами», — сказала Рига, когда новоприбывший следует за группой к самой высокой точке цитадели, чтобы дать ему первоклассный вид на Гран, и его глаза сканируются с радостью. «Невероятный», — он заметил. «Полюбуйтесь землей Гран во всей ее гордой полноте, Ируина, потому что это лучший вид для всего нового или этой земли», — сказала Хлея, и он снова посмотрел на них. «Я понимаю, почему, я так понимаю, ты часто приходишь», — сказал Ируина. «Время от времени большинство из нас делает и не стесняется придумывать столько, сколько вам заблагорассудится», — сказала Мирин. «Арига сама, я не хочу показаться самонадеянным, но что я могу сделать, чтобы заработать здесь свое содержание?» — спросил Ируина. «Ты очень внимательный, Ируина, но пока давайте сконцентрируемся на том, чтобы устроить тебя. Мирия и Хлея помогут тебе в этом», — сказал Арига. «Арига сама, я тоже могу помочь, в конце концов, я привела его сюда», — спросила Гермиона с робким взглядом, который в конце концов стал задумчивым. «Очень хорошо, Гермиона, делай, как хочешь», — сказала Арига. «Не волнуйтесь, Арига сама, я позабочусь о том, чтобы он устроился», — сказала Мирия с озорным хихиканьем, от которого у Ируины похолодел позвоночник. «Хорошо», — подумал Ируина, пока трое вели его сверху, а Гермиона подводила его к курицам и бросалась на него петухом, крича ему по голове. «Извини, но этот парень всегда теряет голову при встрече с новыми людьми», — сказала Гермиона, когда Ируина наблюдала, как петух с распростертыми крыльями шипит, стоя перед курицей и цыплятами, которые занимаются своими делами. «На самом деле, Гермиона, я восхищаюсь этим от любой формы жизни в защите молодых и невежественных». Ируина улыбнулась, а Мирия усмехнулась. «Да, я и сам кое-что знаю об этом». Мирия улыбнулась, и подозрительная Гермиона сузила глаза при этом замечании. «Я не молод и невежественен», — она запротестовала. «И все же ты все еще думаешь, что я говорю о тебе», — Мирия хихикнула. «Харди-хар-хар, Мирия, вы насмехаетесь надо мной, маленькая леди». Мирия развернулась, а Гермиона прыгнула. «Нет», — сказал теперь уже параноидальный подросток, когда Мирия игриво схватила ее, и она притворилась слева, только чтобы быть почти схваченной другой рукой. Гермиона с визгом убежала, Мирия бросилась за ней, Айруина наблюдала за происходящим и хихикала. «Я предполагаю, что такое случается часто», — спросил Айруина. «Ты понятия не имеешь, но, поскольку ты новичок, прислушайся к моему совету и не провоцируй ее». Хлоя усмехнулась. «В таком случае я собираюсь танцевать с дьяволом. Теперь, Мирия, у меня такое чувство, что Гермиона не имела в виду этого», — сказала Айруина. И она остановилась как вкопанная. «А, новичок тоже насмехается над мной. Похоже, мне придется привести тебя в форму», — сказала Мирия, сомкнув пальцы, и Айруина снова почувствовал, как его спина побежала, когда она подошла к нему. «Разве мы не можем поговорить об этом?» — Айруина заговорила с подходящей Мирией. «Айруина, беги прочь», — позвала Гермиона, и Хлоя отступила в сторону. «Нет», — Мирия захихикала, потянувшись к его ушам, и из него раздался громкий визг, когда зловещий смех Мирии наполнил воздух, когда рядом оказались Мирин и Арига. «Мирия, помилуй, не сопротивляйся, Айруина, от тебя будет только хуже». Мирин позвала только для того, чтобы в воздухе раздался пронзительный крик, и Арига в раздумье склонила голову. «Так много для этого», — Мирин размышлял вслух, а затем вернулся к Айруине. Теперь он лежал на земле, как зародыш, держась за оба уха, а Мирия стояла над ним. «Следи за своим шагом, старик», — Мирия хихикнула, прежде чем Хлоя и Гермиона начали помогать ему. «Анатолия в блаженстве. Я не думаю, что даже Наруто когда-либо был так плох», — сказала Гермиона. «Не обращай на нее внимания, Айруина, хотя я, вероятно, должен предупредить тебя, что, если ты ей очень нравишься, это случится снова». Хлоя сказала себе, что ей нравится расстроенное лицо Айруины перед Аригой в плохой день. «Она не шутит», — добавила Гермиона, потирая щеку в подтверждение этого утверждения, и Айруина молча смотрела вслед седому темному эльфу.